И вот, когда я выкарабкался, на меня навесили угон автомобиля, его взрыв и смерть водителя другой, уцелевшей машины. Меня нашли в лесу одного возле груды искореженного металла с пистолетом в руке, из которого и был убит водитель. Его труп валялся невдалеке. «Ты же знаешь, кто был в автомобиле с этим водителем?» — усмехнулся хан. «Да, я знаю, кто был в автомобиле. И кто убил водителя? И кто затем перетащил тебя в другое место после того, как пустил тебе пулю и оставил меня таким образом одного, с трупом, с покореженной машиной и с вложенным мне в руку оружием, из которого был пристрелен водитель? Может, оставим эти грустные воспоминания? Ты выкарабкался, это главное». «Нет, хан, я не выкарабкался, я просто получил отсрочку. Это ты выкарабкался». «Я не врубаюсь, о чем ты говоришь», — хан облизнул пересохшие губы. «Но если ты хочешь денег, так и скажи. Я понимаю, ты вышел из тюрьмы, ты на меня зол, но я не виноват». «Да ну!» — он смерил хана уничтожающим взглядом. «И в чем же ты, хан, не виноват? В смерти моих ребят?» «Я не желал их смерти. Это была идея. Ты знаешь кого?» «Я знаю кого. Но ты не воспротивился этой идее. Посчитал, что она неплоха». «Я не смог воспротивиться, за что и сам поплатился. Мы оба пострадали. Ведь ты же знаешь, что я тоже получил пулю, как и ты». «Ты виноват в смерти моих ребят, хан, и никакие оправдания тебе не помогут». «Ладно, как хочешь. Это твое право. И теперь что? Ты хочешь отомстить мне?» «Мстить?» — он хмыкнул пренебрежительно. «Вовсе нет, хан. Для тебя это было бы слишком красиво. Ты сгинешь и так, без моей помощи. Я просто пришел посмотреть, как это будет происходить. Интересно ведь?» «Я?» — хан побелел, не на шутку встревожившись. «Я не понимаю». «Все ты прекрасно понимаешь. Когда ты выкарабкался, ты искал того человека, который пустил в тебя пулю. А мне ты не вспомнил, потому как считал мертвым. Это понятно. Но существовал еще один человек». «Я никого не искал». Хан потупился. «Ты затих. Так получается. Что ж, это правильно. Ты боялся». «Правильно поступал. Тебе нельзя было сделать ни одного прометчивого шага, потому как в твоем казино пропали деньги. 1 миллион. Деньги, которые тебе не принадлежали, и за которые тебе незамедлительно открутили бы голову, если бы поняли, что ты и есть главный сучара. Но ты ведь убедил настоящих хозяев бабок, что это не так. Правда?» «Свалено все было на мертвых. Ты затих, потому как понимал, любое твое действие вызвало бы ненужный вопрос. А чего это хан засуетился? И не связано ли это с миллионом долларов?» «Ты смог выстоять, хан, и неплохо сейчас смотришься в этом великолепии». Он обвел казино оценивающим взглядом. Безграничное пустое пространство перестало быть пустым и безграничным. Все опять вернулось в рамки игорного зала. И их уже было не двое. Они стояли едва не в центре зала, а вокруг двигались завсегдатаи и работники казино. Бурый было подошел поближе к хану, но тот с поспешностью махнул рукой, отсылая помощника подальше. «Что тебе нужно?» — выдохнул хан, стараясь смотреть на собеседника твердо. — Можешь требовать что угодно. И на этом прекратим базар. — Знаешь, в чем твоя трагедия, хан? — спросил неожиданно он и сам же на этот вопрос ответил. — Время идет. А ты не меняешься. Впрочем, привычки у людей очень редко меняются. Но у тебя с этим обстоит хуже. Ты совершаешь ошибки и снова их повторяешь. 8 лет назад ты совершил одну, а сейчас ее же повторяешь. Нравится тебе, что ли, это делать? Хан дернулся, словно ему только что хлестнули по физиономии. «Ты о чем?» — он попытался прикинуться идиотом. И у него это неплохо получилось. «Ты посчитал, что все уже забыли о произошедшем в казино 8 лет назад. Ты долго сидел тихо и решил вновь сыграть ва-банк. И, кажется, тебе опять не очень повезло». Хан побелел. Этого от воскресшего мертвеца хозяин казино не ожидал. «Хочешь маленькую наводку?» — он хищно хмыкнул. «Какую?» — голос уже не слушался хана. 8 лет назад тебя не добили, хотя тот человек вполне мог это сделать. И тебя он же не оставил возле умирающего меня, отвез в другое место, чтобы ты был, так сказать, чистым. Ты не задавался вопросом, почему?» Хан не знал, что сказать. К своему удивлению, хозяин казино понял, что материализовавшийся призрак хорошо знает все, что он сейчас делает, и что делал, хотя сидел до сей поры в тюрьме. Быть может, он все эти 8 лет незримо присутствовал рядом с ним, ханом, и теперь, в самый напряженный момент, явился с триумфом. Не дождавшись от хана ни слова в ответ, он демонстративно посмотрел на часы, устало вздохнул и произнес куда-то в пространство поверх хана. «Мне пора, я и так слишком задержался здесь, но мне было приятно тебя увидеть, хан. Иногда все-таки стоит посмотреть прошлому в глаза». Он достал флакон с таблетками и бросил одну себе в рот. Разговор отнял у него слишком много сил, и он уже чувствовал, что в голове начинало тихонечко гудеть. «Ты хочешь уйти?» — хан наконец пришел в себя и недобро сощурился, словно вспомнил, кто здесь хозяин, и что хозяин просто обязан показать свою силу. «У тебя есть другие идеи?» — он будто не замечал перемены в настроении хана. «Ты так и не сказал, что тебе нужно». «А ничего, хан. Хотел увидеть тебя. Я увидел. Из-за тебя погибли мои ребята, но, с другой стороны, мы знали, что рисковали. Вполне понимали, что с каждым может случиться худшее. Но мы не ожидали предательства. А ты сам наказал себя, хан. На этот раз тебе не выкарабкаться, как 8 лет назад. Глупость приводит к самым печальным последствиям. Счастливо тебе, хан, побарахтаться. Думаешь, тебе будет так просто уйти отсюда?» Хан недобро хмыкнул. Неуверенность и первый страх перед этим человеком у него прошли. Он был один. И как бы напыщенно сейчас ни говорил, он один. А один, как известно, в поле не воин. За ханом была куча людей. Секьюрити на каждом этаже. Вон недалеко бурый только и ждет кивка. «Думаю, что уйду я отсюда довольно спокойно», — без тени робости сообщил он. «Более того, со своим выигрышем. Ты мне должен 30 000, хан, за сегодняшний вечер. За прошлое я должок списываю, тем более, что у меня есть другой счет, повесомее, и не к тебе, ты уже свое отыграл». Хан сверлил его глазами. На что, интересно, он может рассчитывать? Он забрался в самое логово и теперь хочет, чтобы волки его отпустили? Такого не бывает. «Ты слишком самоуверен», — стал серым от злости хан. «Если уж ты так хорошо обо всем осведомлен, то должен знать, что в казино сейчас денег нет». «Я знаю, хан, я же тебе говорил, что ничего не меняется. Ситуация та же, что и 8 лет назад, когда ты нанял меня ограбить собственное казино. А насчет денег сейчас? 30 000 ты наскребешь. Карты не любят долги». Хан ощерился. «Ты прав, ничего не меняется. Тебя тоже ничего не меняет. Твоя спесь тебя же и погубит». В ответ он улыбнулся вполне доброжелательно. «Извини, хан, но я хорошо знаю твои повадки, поэтому я позвонил одному человеку». Хан насупился. Он вспомнил слова Финта, который говорил о звонке счастливчика. «Какому человеку?» — насторожился хан. «Лорду. Думаю, ему будет прелюбопытно узнать кое-какие детали. Если, конечно, я не уйду отсюда спокойно. Так что тебе выбирать, хан. Кстати, а вот и он». Хан резко обернулся. Его лицо исказило гримаса бессилия. Рядом стоявший человек, этот, как он считал, мертвец, провел его. В зал вошел высокий и довольно худой мужчина, примерно 45 лет. Он был одет в дорогой, идеально сидящий на худощавой фигуре костюм. Жесткое лицо мужчины было испещрено морщинами, во рту он держал толстую сигару и легонько ею попыхивал. Именно за пристрастие к красивой одежде, сигарам и за щегольские выходки его когда-то прозвали лордом. Но теперь он был больше известен как координатор. Именно он держал в руках нити управления всеми крупнейшими кланами столицы. За координатором двигались трое здоровенных детин с пудовыми кулаками.